Глава 6. Александра. Адвокат дьявола пошутил про моих родителей не просто так, полагаю, успел навести справки. Интересно, он в качестве хобби собирает досье на всех вокруг, или у него какие-то претензии именно ко мне? Оба варианта так себе, но сейчас я слишком раздавлена, чтобы пытаться разгадать чьи-то каверзные планы. Не нужно было ехать. Какая я глупая, что поддалась на уговоры Маргоши. Она хотела как лучше, ее действительно беспокоит моя скудная личная жизнь, но работы море, я не успела заехать домой переодеться. И, оказавшись в ресторане, поняла, что фатально ошиблась. В последние годы я редко бываю где-то помимо дома и суда, и совсем позабыла, как люди выглядят вне его стен, особенно женщины. На их фоне я выглядела, мягко говоря, консервативно. А когда-то давно, еще в универе, мне нравилось наряжаться. Сегодня я вдруг осознала, что не помню, когда в последний раз распускала волосы и стригла их, вообще была в парикмахерской. В 20 лет я ничего с собой особенного не делала и считалась хорошенькой. Видимо, в 28 этот трюк уже не работает. Марго познакомила меня с очаровательным оператором Степаном, которому все уши прожужжало про свою очень красивую и очень занятую подругу. Он спросил про работу, и я ответила, что не могу говорить на эту тему. Спустя примерно минут 20 дошло, что это было невежливо. Я постаралась смягчить ситуацию, действительно постаралась, спросила о работе его. И вроде бы разговор пошел. Степан симпатичный, амбициозный, с прекрасным чувством юмора. Мы собирались перекусить вместе и выпить немного шампанского. Но едва я расслабилась, он отвлекся на знакомую и отошел от меня. Я ждала долго, пока не поняла, что Степан обо мне забыл совсем. Хотя пришел со мной познакомиться. Он флиртовал с двумя девицами, а я осознавала, как сильно проигрываю всем женщинам вокруг, даже тем, кто намного старше. Это был шок, потрясение. У меня горели щеки и ныло в груди. Марго звала фотографироваться, но я отказалась, потому что не хотела оставаться на памятных снимках. Степан был рад от меня отделаться. И когда Марго начала его отчитывать, я поняла, что выгляжу жалко. Лучше бы она ничего ему не говорила. «Моя милая Маргарита». Савелий Исхаков показался меньшим из зол, а еще он, как и в прошлый раз, потрясающе пах и был достаточно аккуратен в высказываниях. Мы молча спускаемся по лестнице и выходим во внутренний дворик. Небо беззвездное, затянутое мрачными тучами. Да и вообще здесь довольно темно. Лишь пара фонарей дарит скудный желтый свет. Под ними толпится несколько шумных компаний. Мы отходим в сторонку, поближе к березе. Я вспоминаю об оставленном в гардеробе пальто и зябко обнимаю себя руками. Савелий Андреевич тут же снимает пиджак, который без разрешения падает мне на плечи. Не стоило совершенно. Разумеется. Ухмыляется он, протягивая мне электронку. Я отказываюсь, и Исхаков подносит сигарету к губам. Нет, правда, я, пожалуй, пойду. Сегодняшний день был долгим, не терпится встать под душ и смыть его с себя. А сегодня даже не вторник. Постойте хотя бы, пока докурю, я быстро. Говорит он меланхолично и как будто разочарованно, и я тяжело вздыхаю. Видимо, по пятницам я еще беспощаднее, будто совсем разучилась разговаривать с людьми. Сама же его сюда вытащила, бросать в одиночестве и впрямь невежливо. Простите, тяну за лацканы пиджака, закутываясь. Я подумала, что мое общество сегодня невыносимо и решила вас от него избавить. Мой пиджак на ваших плечах ничего не значит. Даже выбрав столь нервную работу, вы ведь не перестали быть женщиной. Надеюсь, что нет. Едва слышно шепчу я, еще сильнее расстроившись. Поведение Степана было предсказуемым. На что я вообще надеялась, когда несла сюда после 60-часовой рабочей недели? И нет, я точно не успела в него влюбиться. Мне все равно, только самооценка кровоточит. Свидание не продлилось и часа. Почему с каждой минуты все больнее? Я вдруг ощущаю себя очень уязвимой рядом с Исхаковым. И дело не в том, что он адвокат дьявола, который ради развлечения пытается продавить судебную систему. Он мужчина. Ни один из тех смазливых красавчиков, которых я вдоволь насмотрелась на работах родителей. Савелий Андреевич умен, успешен, а внешне по-настоящему мужественный. Очевидно, он знает себе цену. Такому, как он, в голову бы не пришло почитать книжку про секс, написанную для неудачников. В отличие от тех самых неудачников, у которых секс только в сериалах, по выходным. «Хотите, я вам почитаю в качестве извинений?» — говорю примирительно. «Только если не нотация». Исхаков все еще довольно напряжен. Я смеюсь и достаю книгу. «Зря, что ли, я отвалила за нее 850 рублей?» «Идите вы!» — немного оживает он. «Честное слово». Включаю фонарик на телефоне. Называйте любую страницу и номер абзаца. Савелий делает это, и я листаю. Итак, секс — это не только про тела. Это про то, насколько ты умеешь отдать себя другому без остатка. Если тебе стыдно за свои желания, значит, ты все еще чужой в собственной постели. Плохо не желать, плохо бояться своих желаний. Секс — это не грех. Грех прожить жизнь, так и не узнав, на что ты способен в любви. Я прерываюсь и прочищаю горло. Вы это специально решили меня смутить? Ага, я ведь наизусть знаю это бессмертное произведение. Он выдыхает дым, и мы оба гасим смешки. Одна из компаний поблизости взрывается хохотом, и мое чуть поднявшееся было настроение вновь устремляется вниз. Им весело. Всем вокруг весело, а я нудная и, видимо, страшная. Степан забыл обо мне спустя минуту. Не ожидала, что меня так сильно ранит отказ. Кстати, хоть и банально, но довольно неплохо, включается Савелий. Даже глубоко там, где чужой в собственной постели. Что думаете? Вы себя так чувствовали когда-нибудь? Я? Делитесь, спикер вы в конце концов или кто? Он долго и довольно сексуально затягивается, копаясь в памяти, а я внезапно прихожу к выводу, что Исхаков может быть забавен. Стоит в полутьме рядом с помощником судьи, выпускает из носа дым и прокручивает в голове свой секс. Робко улыбаюсь. Его пиджак пахнет кожей, зеленью и чем-то знакомым, но едва уловимым. Необычно и очень по-мужски, если честно. В процессе сложно считать себя чужим. Наконец выдает Савелий. Ощущения в моменте вытесняют все прочие мысли из головы, а вот после, да, наверное, задаешься вопросом, что я здесь делаю. А я думаю, бросая взгляд на обложку, дабы напомнить себе имя автора. А Морж имел в виду другое. Фишечки в процессе. Разным людям нравятся разные фишечки. Фишечки. Высмеивает меня Исхаков. Этому моржу нужно было налить воды на 850 рублей, вот и все. Он выбрасывает окурок в урну. Так быстро. Пора домой, к семье. По пятницам мы теперь вместе смотрим какой-нибудь мультфильм по выбору Матвея. Я обожаю вечера, но отчего-то ощущаю тоску. Наверное, мне и правда понравился Степан. А может, дело в том, что я попросила братишку не ждать меня сегодня и тем не менее приеду к началу? Мама сочувственно покачает головой, папа тихо вздохнет. Внезапно говорю. Я бы тоже покурила, если еще не поздно и если у вас есть. Конечно. Савелий забивает свежий стик, отдает электронку. Откуда-то знает, что я не умею, и поясняет. Курить, когда завибрирует. Спасибо, ваша очередь читать. Пока я осторожно втягиваю в себя никотин, он открывает книгу и просит назвать страницу. 100, абзац 4. Голос Савелия звучит с легкой хрипотцой, и у меня, видимо, от холода волоски на коже поднимаются. Он зачитывает. Самые яркие ночи случаются не тогда, когда идеально гладкое тело или правильный ракурс. Самые незабываемые ночи, когда ты позволяешь себе звучать, дрожать, просить и принимать так, как велит инстинкт. Медленно, будто с надрывом, выдыхаю. Савелий делает шаг ближе, и я не отшатываюсь. Его запаха становится больше. Я снова нервно выдыхаю дым, чувствуя покалывание в пальцах и тяжесть внизу живота, словно все внутри сжалось. Пытаюсь совладать с собой, и вдруг посреди этой нелепой ситуации меня пронзает осознание. Мне невыносимо не хватает тепла, ласки, внимания, прикосновений. Мысль обжигает, лишает опоры. Становится жарко, неловко, и я, немного сбившись, говорю. Вау, инстинкт основной, наверное, имеется в виду. Да уж, наверное. Савелий листает книгу. Этому разделу отведено самое большое количество страниц. Он листает дальше, вчитывается, смеется. И неожиданно хочется прочитать «Перезапусти свой секс» от корки до корки, чтобы понять, что так сильно развеселило адвоката дьявола. Вот у нас с вами и читательский кружок организовался. А вы правда с юга? Родились там? Родился, учился, работал. У меня до сих пор там есть офис. А что? Интересно, я не была. На Черном или Азовском морях? Серьезно? Пожимаю плечами. Обычно мы ездили по городам, где у папы проходили гастроли, в другие было без надобности. А хотели бы. Вы мне что, отпуск предлагаете? Улыбаюсь я впервые за вечер, чувствуя себя привлекательной девушкой, с которой флиртуют. Даже на цыпочки приподнимаюсь, чтобы быть рядом с Савелием хоть немного повыше. Но его улыбка мне почему-то не нравится. Когда свет от фонарика падает на его лицо, я замираю. Глаза у него серьезные, взгляд уж слишком проницательный. Исхаков не расслабился, не флиртует, а значит, предлагает что-то. Улыбка плавно сползает с моего лица. Я ощущаю растерянность, обиду, многократно усилившуюся усталость и возвращаю Савелию электронку. Если вы хотите на что-то намекнуть, «Давайте лучше прямым текстом, я слишком устала», — говорю спокойно. Он мягко улыбается. «Прямым текстом в нашей профессии не принято, вы же знаете. Но не буду скрывать, я наслышан о склонности нашей судьи к компромиссам и о возможных способах их достижения. Если вдруг кто-то предложит вам более интересный вариант разрешения нашего дела, дайте знать. Что ж, мой доверитель всегда готов обсудить условия. Взятки». Во мне взрывается атомная бомба, неимоверным усилием воли остаюсь на месте. «Боюсь, я отказываюсь вас понимать». «Это хорошо», — спокойно отвечает Исхаков. «Но я обязан сообщить, что мы в курсе возможных сценариев. Более того, если иначе никак, наша страна готова сыграть чище и дороже». Внутри все обрывается. Что-то мне больше не хочется ехать на юг. Там, видимо, обычное дело — решать судебные вопросы в курилках. Он улыбается уголком рта и выглядит действительно дьявольски. «Поверьте, иногда московские методы куда менее изящны, но я рад, что мы поняли друг друга. Мне нужно идти. Ваша книга, не передумали мне ее одолжить? Оставьте себе навсегда». Я поспешно иду к выходу и слышу вслед веселый голос. «А зря! Вам явно нужно немного расслабиться». Сжимаю кулаки от какого-то бездонного отчаяния и злости.